комнате, куда они вошли, тускло горел торшер под пергаментным абажуром. Духота ощущалась еще сильнее, чем во всем доме. Едва переступив порог квартиры, вдруг неизвестно почему начинало казаться, что все это далеко от Парижа, от остального мира, от уличного дождя, от людей на тротуаре, от гудков такси и потока автобусов, скрипящих тормозами при каждой остановке. Было так жарко, что Мегре, не раздумывая, снял пальто. Где она? В комнате. Комната представляла собой, по крайней мере, в прежние времена, нечто вроде гостиной. Но каждый входящий сюда погружался в мир не имеющих названия предметов. Такой могла быть только квартира, идущая на распродажу. Мебель стояла в самых неожиданных местах. Везде бутылки. Литровые бутылки из-под дешевого красного вина, что подтягивают из горлышка землекопы на стройках, запиваем колбасу. Была здесь и колбаса, но не на тарелке, а на промасленной бумаге вместе с остатками курицы, кости, которые валялись на ковре. Ковер был потертый, невероятно грязный, как, впрочем, и все остальное. Стул без ножки, из кресла торчал волос, а пергаментный бесформенный абажур потемнел от старости. В соседней комнате, на неубиравшейся уже несколько дней кровати без простыней, лежал полуголый, именно полуголый, труп. Верхняя часть туловища прикрыта коротенькой ночной рубашкой, нижняя, раздувшаяся, отвратительно белая, обнажена. Мегре сразу увидел мелкие синяки на бедрах и понял, что сейчас найдет и иглу. Он нашел их две, одну сломанную на каком-то подобии ночного столика. Убитая выглядела не меньше, чем на 60, точнее определить было трудно. Никто к ней еще не прикасался, ждали врача. Не вызывало сомнений, что смерть наступила уж давно. Матрац был взрезан по всей длине, часть волоса вытащена. Здесь, как и в первой комнате, валялись бутылки, остатки пищи. Посредине стоял ночной горшок с испражнениями. — Она жила одна? — спросил Мегре, оборачиваясь к консьержке. Та, поджав губы, кивнула. — К ней часто приходили. — Если б к ней приходили, она, наверное, убрала бы всю эту грязь. И, словно оправдываясь, она добавила, — я сюда уж 3 года не входила. — Она что, вас не впускала? — Да мне и не хотелось. У нее не было служанки или приходящей прислуги. — Никого. Появлялась изредка только подружка, такая же чокнутая. Вы ее знаете? Как зовут, не знаю. А так, вижу иногда в квартале, она еще не дошла до ручки. Во всяком случае, когда я видел ее в последний раз, это было давненько. Вы знали, что ваша жиличка наркоманка? Знал, и что она тронутая. Вы уже служили здесь, когда она сняла квартиру? Будь я здесь, она не получила бы ее. Мы с мужем переехали сюда 3 года назад, а она в доме уж 8 лет. Я все перепробовал, чтобы выяснить ее. Она что, действительно графиня? — Говорят, во всяком случае замужем была за графом, а вот до этого наверняка представляла собой не бог весть что. У нее были деньги? — Наверное. Умерла-то она ведь не от голода. — Не заметили, к ней никто не поднимался. — Когда? — Сегодня ночью или утром? — Нет, подружка ее не приходила, молодой человек тоже. — Что за молодой человек? — Вежливый, болезненного вида юноша, который заходил к ней и называл тетей. Как зовут, не знаете? Никогда не интересовался. А вообще дом спокойный. Жильцы 2-го этажа, редкий гость в Париже, на 3-м генерал в отставке. Видите, какой дом? А это такая грязнуль, что я затыкал нос, проходя мимо ее квартиры. Она когда-нибудь вызывала врача? Вызывал, и чуть не 2 раза в неделю. Напьется вина или еще чего, не знаю, и начинает умирать. Вот звонил врачу, но тот не торопился приходить, не впервой. Врач из вашего квартала? Да, доктор Блок живет здесь через три дома отсюда. Обнаружив труп, вы позвонили ему? Нет, не мое это дело. Я сообщил и в полицию. Пришел инспектор, потом вы. Жанвье, свяжись с доктором Блоком, попроси его прийти побыстрее. Жанвье стал искать телефон. Он оказался в маленькой комнатушке на полу среди старых журналов и растрепанных книг. В здание можно пройти незамеченным? — Как и везде, — с ехицей парировала консьержка. — Свое дело я знаю не хуже других, а даже лучше многих. На лестнице не полимки найдете. В доме только одна лестница. — Есть черный ход, но им почти что не пользуются. В любом случае надо проходить мимо Привратницкой. Вы там постоянно? — Да, разве что пробегусь по магазинам. Консьержки тоже едят. — Когда вы уходите за продуктами? — Утром, в половине девятого, после того, как разнесу почту. Графиня получала письма. Только рекламный проспект. От коммерсантов, которых соблазняло ее имя в справочнике. Как же, графиня? — Вы знаете господина Оскара? — Какого Оскара? — Какого-нибудь. — Мой сын Оскар. — Сколько ему лет? — 17, он ученик столяра в мастерской на бульваре Барбес. Живет с вами? Разумеется. Жанвье, повесив трубку, сообщил. Доктор дома примет двух пациентов, сразу придет. Инспектор Ланьон старался ни к чему не прикасаться и делал вид, что ответы консьержки его ничуть не интересуют. Ваша жиличка никогда не получала письма на банковских бланках? Ни разу. А из дома часто выходила. Бывало, что по две недели не показывался, и в квартире ни звука. Я даже думал, что не умерла ли она. Валялась, наверное, на кровати в грязи. Потом наряжалась, надевала шляп, перчатки. Посмотришь, дама, да и только, если б не вечно блуждающий взгляд. Она подолгу оставалась на улице. Когда как. Иногда несколько минут, иногда целый день. И возвращалась с кучей пакетов, а вино ей приносили ящиками, всегда дешевое, красное, которое она покупала в лавке на улице Кондорса. Вино приносили в квартиру? Нет, ящик ставил у дверей. Я всякий раз ругалась с рассыльным, потому что он не хотел подниматься по черной лестнице. Там, видите ли, темно, и он боялся разбиться. Как вы узнали ее смерть? Я даже не подозревала об этом, но дверь-то открыли вы. Никогда этого не делала и не сделала бы. Что вы хотите сказать? Сейчас мы с вами на пятом этаже, а на шестом немощный старик. Я у него прибираю и приношу ему поесть. Он служил в налоговом управлении. Старик живет у нас много лет. Полгода назад он потерял жену. Вы, может быть, читали в газетах? В 10 утра она шла на рынок на улице Лепик, и на площади Бланш я сбил автобус. Когда вы его убираете, его квартиру? Около 10, а потом спускаясь, подметаю лестницу. Так, сегодня утром тоже подметали? Конечно. Но первый раз поднимаетесь с почты, только не шестой. Старик редко получает письма, да не особенно спешит читать их. Жильцы третьего этажа работают, уходят рано, в половине девятого и забирают почту сами. Даже если вас нет на месте, даже отлучаясь, я не закрываю Привратницкую на ключ. Покупки делаю на улице и время от времени посматриваю на дом. Я открою окно. Не возражаете?